Есть такая хорошая точка зрения, которая свидетельствует о том, что адаптация и компенсация – это два полюса одного континуума. Два полюса одного континуума. Адаптация не существует без компенсации, компенсация без адаптации. Значит, по определению, адаптация всегда направлена на изменение структуры и функции организма или психики при воздействии внешней среды. Еще раз, адаптация всегда направлена на изменение структуры или функции организма или психики при воздействии внешней среды. А вот компенсация имеет прямо противоположную задачу. И компенсация всегда направлена на сохранение структуры и функции организма и психики при воздействии той же среды. Еще раз повторяю. Первое. Адаптация всегда направлена на изменение структуры и функции организма психики при воздействии внешней среды. Компенсация всегда направлена на сохранение структуры и функции организма и психики при воздействии той же среды. Чтобы яснее было, возьмем пример из наших знакомых теорий. Вы уже, надеюсь, подкованы по части психоанализа и хорошо разбираетесь в двух инстинктах, которые были выделены Фрейдом в этой теории. Первый инстинкт жизни называется Эрос. Инстинкт жизни. Вот именно этот эрос, инстинкт жизни, связан с понятием адаптации. Он требует приспособления постоянно к тем или иным условиям жизни, приспособления. Но по подсказке замечательной девушки, нашей одесской, она сказала, что существует не только эрос, но и танатос. Известный всем вам, как инстинкт смерти. Так вот, танатос относится к компенсации, потому что эрос направлен на то, чтобы приспосабливаться к жизни и жить, адаптируясь, а компенсация означает, танатос, что человек стремится к исходному, к анабиотическому состоянию. И если нам определять здоровье, то здоровье – это есть баланс между адаптационными процессами и компенсаторными процессами. Это есть некий баланс. Если человек западает в одну часть, например, в эрос, он становится маньяком. Он такой неустойчивый психопат, жизнелюб, фанатичный. Если он попадает на другую противоположность, то он влетает в депрессию. У него возникает витальная тоска, и зачем я живу и мучаюсь на этой земле. Поэтому мы всегда пропагандировали, я вам уже об этом говорил, известный путь сбалансированности, то есть срединный путь в китайской терминологии. И не надо западать ни туда, ни сюда, а быть посередине этого пути. Кажется, я давал вам этот пример с аюрведой. Если вы постоянно смеетесь, как ненормально, радостные такие сангвиники, у вас полетит сердце. Если вы вечно печалитесь, с грустным лицом слушаете лекции, у вас полетит печень. Поэтому чаще улыбайтесь. Это срединный путь. Понятно? Доступно объясняю, самому нравится. Действительно. Ходишь и улыбаешься. Правда, не как в том случае, когда кажется, вам история известна. На технике безопасности, на уроках техники безопасности, помните, говорил, что нужно ходить на это самое, стройку обязательно в каске. Иначе кирпич по голове попадет, человек может умереть. А вот одна женщина, она в каске была, а кирпич упал и прямо на голову, она только улыбнулась. И все. Помните, Вовочка тянет руку и говорит, это моя мама, она до сих пор улыбается. А вот счастливый человек до сих пор улыбается. Это и есть срединный путь. Откуда берутся организационно-организационные качества? Разумеется, это наша наследственность. Наследственность. То есть это индивид, не коллектив. Не понял. Это вот первый столб.